Глава 5. Архей и археи. Сиренево-оранжевый туман не просто уберег Землю от переохлаждения, но, возможно, сделал планету даже более жаркой, чем ныне. Соотношение стабильных изотопов кислорода O18:16 и кремния силициум-30:28 в архейском 3,5-2,5 миллиарда лет осадочном кремнеземе, удержавшим первичный изотопный сигнал, указывает на температуру океанических вод в пределах 50-60 градусов Цельсия. Близкое соотношение этих изотопов выявлено и в естественных пробах архейской воды, капельках, заключенных в кристаллах галита, каменной соли, а также в керогенах, только для O18:16. Если повышение значения изотопных подписей кислорода и кремния в кремнеземе еще можно объяснить осаждением этого минерала вблизи гидротерм или в теплых изолированных водоемах, то кероген формировался в нормально морских условиях. Да и первично-осадочный кремнезем можно отличить от других его разновидностей по определенным минералогическим и геохимическим критериям. В Архейском океане молекулы ортокремниевой кислоты H4-силициум-O4 полимеризовались в водной толще, образуя коллоидные наносферы, которые в условиях высокой солености слипались друг с другом и оседали на дно, где некоторое время продолжали расти. Поэтому слои кремнезема нацело сложены сферическими гранулами, менее 0,2 мм. Протерозойский кремнезем, образование которого связано с полосчатыми железными формациями, имеет иную структуру, а все фанерозойские кремниевые отложения состоят из скелетов разных организмов. Редкость волновых знаков, ряби, на поверхности относительно глубоководных турбидитов, отложений морских мутьевых потоков, от английского turbid, взвешенный, мутный, возрастом 2,7 миллиардов лет, предполагает низкую вязкость морской воды, также обусловленную повышенной температурой. Особенности архейских эвапоритов уже отмечались. Если же обратиться к молекулярным корням древа жизни, то самыми древними организмами оказываются термофильные археи, прокариоты, обитающие в горячих источниках, обычно с повышенной кислотностью. Кстати, архей и археи — слова однокоренные, подчеркивающие древность понятий, ими определяемых. Близкие к ним метанообразующие археи также предпочитают жить при 40-85 градусах Цельсия. Причем с повышением температуры объемы произведенного ими метана растут. Более того, реконструированные предковые белки группы факторов элонгации, удлинения, отвечающие за последовательное присоединение аминокислот к синтезируемому на органелле-рибосоме белку, иначе говоря, за удлинение белковой молекулы, являются устойчивыми к высоким температурам 45-80 градусов Цельсия и даже выше 80 градусов Цельсия. Поскольку и бактерии, и археи не обходятся без таких компонентов, то, скорее всего, унаследовали их от общего раннеархейского предка, и этот предок имел термостойкий белок-удлинитель. Так что жизнь не только могла зародиться в теплом прудике, как предполагал Чарльз Дарвин в письме к своему другу, английскому ботанику Джозефу Гукеру, но и долгое время существовать в тепличной обстановке. В теплой среде и темпы эволюции, вероятно, были выше. Поэтому уже в архейском эоне существовали всевозможные группы бактерий и архей, освоивших разные обстановки и образовавшие сложные сообщества. Обычно мы их не видим. А если видим, то отличить одни округлые микроскопические тельца от других — большинство прокариот имеет именно такую, кокоидную форму — даже на современном материале без специальных анализов невозможно. Но их присутствие чувствуется. В первую очередь благодаря изотопной подписи, оставленной фототрофами, буквально питающимися светом. Фототрофы фракционируют стабильные изотопы углерода, отбирают изотоп с меньшей массой и более высокой колебательной энергией. Реакция с ним требует меньших энергетических затрат. Поэтому в ходе фотосинтеза органическое вещество обогащается легким изотопом C12, а среда обедняется, что и фиксируется в конечном счете в осадочных горных породах в виде изотопной подписи. Необычная изотопная углеродная подпись вроде бы уже стоит на отложениях возрастом 3,8 миллиардов лет на западе Гренландии. Выражается она в заметной изотопной разнице между графитом, заключенным в кристаллах апатита, от минус 13 до минус 49 промилле, и углеродом в составе самого минерала, минус 2,3 промилле. При дальнейшем изучении этого апатита выяснилось, что графит образует не внутрикристаллические включения, а наоборот, оторочку вокруг первичных кристаллов, и значит сформировался позже, чем апатит. А вот насколько позже, сказать сложно. В целом, чтобы установить биогенную природу подобных и даже морфологически более сложных включений, требуется доказать: первое, осадочную природу самих отложений; второе, первичность включений, которые должны быть достаточно обильны; третье, их тесную генетическую связь с первичными минералами в породе; четвертое, сходство степени изменения включений с таковой первичных минералов; пятое, невозможность объяснить изотопную подпись углерода абиогенными процессами; шестое, приложить усилия к поиску следов других биогенных элементов — кислород, азот, серы, фосфор; и седьмое, молекулярных органических остатков, биомаркеров. Казалось бы, все это невозможно. Но ведь получается. Вряд ли фракционированием изотопов на заре жизни занимались оксигенные фототрофы, такие как цианобактерии. В архейских водах, учитывая высокое содержание растворенного железа и кремния, не могло находиться достаточно фосфора для поддержания жизни этих микробов. А вот аноксигенные фотоферотрофы в таких условиях процветать могли. Таким бактериям тоже нужна энергия света для синтеза органических соединений, но в качестве донора электрона, необходимого для протекания окислительно-восстановительных реакций, они используют закисное железо, ферум-2+, а не воду. Поэтому побочными продуктами их деятельности являются ферум-3+, и различные минералы железа, а не кислород. Другие хемотрофы примерно тогда же получили доступ и к энергии недр, особенно на срединно-океанических хребтах, где позднее сложились необычные глубоководные сообщества черных курильщиков. Признаки их жизнедеятельности заметны по изотопной подписи другого элемента — серы, С34 на С32, или дельта С34. Сохранилось ли что-нибудь от архейских организмов, кроме почти невидимых дырок в древних базальтах и изотопных подписей? Конечно, и немало. О метанообразующих археях и метанокисляющих бактериях из Пилбары уже говорилось. Там же, в Пилбаре, формация Стреллипул, и в поясе Барбертон, соответственно, 3,43 и 3,2 миллиардов лет, найдены кокоидные тельца с органической оболочкой, состоящей из разных углеводородных молекул и азота, и связанные с ними кристаллы пирита, сохранившие изотопную подпись серы, характерную для серных бактерий. На первый взгляд, учитывая обилие сульфидов, минералов серы, осаждение которых редко обходится без участия серных бактерий, в этом нет ничего удивительного. Но особая изотопная подпись видна не всегда. Остатки тех, кто расписался, практически не сохраняются. Предполагается, что серные бактерии, подобные пурпурным и зеленым, были главными архейскими фототрофами и продуцентами органического вещества. Используя сероводород и сульфиды, они освобождали необходимые для фотосинтеза электроны и окисляли исходные молекулы до серы, С0, и в незначительной степени до сульфата, SO42-. Последние взаимодействовали с катионами железа и никеля, недостатка которых в архейском ионе не было, с образованием соответствующих сульфидов, например, пирита. Причем объемы серных соединений уравновешивали объемы органического вещества. Особенно интересно, что часть бактериального сообщества Стреллипул населяла приливно-отливную зону, несмотря на смертельный уровень ультрафиолета. Микробы закрепились когда-то под кварцевыми зернами, которые лежали на литорале, среди черного перитового песка. Они выживали под прозрачным кварцем, подобно тому, как в пустыне Намиб сейчас выживают почвенные колониальные цианобактерии Носток. Кварц — это и экран, предохраняющий от коротковолнового излучения, и прозрачное окно, пропускающее достаточно света для фотосинтеза, и аккумулятор влаги. Вода конденсируется на нижней поверхности камешка из-за суточного перепада температур. Более того, возвращаясь к архейским бактериям, в приливно-отливной зоне, благодаря естественной, пусть и слабой, аэрации воды, им был доступен кислород, полностью отсутствовавший даже на небольшой глубине. Пока не появился озоновый щит, кислород в небольших количествах образовывался за счет фотолиза воды. Вероятно, в такой обстановке могли возникнуть и более сложные организмы. Во всяком случае, в той же формации Стрелли-Пул в ее морских мелководных отложениях выявлены цепочковидные колонии из чечевицеподобных клеток, 20-100 микрон в диаметре, с оторочкой и мелкими сферическими тельцами внутри. Эти чечевичины не похожи на каких-либо современных прокариот, но не имеют сложно устроенной оболочки, которая выдавала бы в них эукариот. Организмов с клеточными органеллами, включая ядро. Хотя самые древние микроскопические ископаемые остатки на сегодня выявлены в формации Стрелли-Пул, следы архейской и протерозойской бактериальной жизнедеятельности видны во всем. Даже перекатывавшиеся по морскому дну песчинки обрастали бактериальными пленками, продолжавшими осаждение карбоната, и превращались в причудливые слоистые шарики, ооиды, иногда достигавшие в диаметре нескольких сантиметров. В целом же подавляющая масса архейских и протерозойских карбонатов, значительно нарастивших площадь континентов, обязана своим происхождением бактериальным сообществом. Без них это было просто физически и химически невозможно. При повышенном уровне углекислого газа возрастает и кислотность среды, что усиливает растворимость карбонатов, особенно кальцита и арагонита. Воспрепятствовать растворению карбонатных минералов способны микробы, преобразуя среду из кислой в щелочную, хотя бы в придонном слое. Поскольку в архейском и протерозойском мире еще не было животных, а до рубежа 850-800 миллионов лет и простейших, способных питаться биоматами и пленками, они покрывали все свободное пространство, где содержалась хоть какая-то влага. Благодаря таким покрытиям, склеивавшим частицы внеклеточными полимерами, в докембрийских отложениях, начиная с возраста 3,48 миллиардов лет, древнейшие в Пилбаре, нередко сохраняются структуры поверхности осадка, даже песчаников, практически исчезнувшие из фанерозойской осадочной летописи. Подобные структуры получили свое общее название — текстуры, образованные под влиянием микробных матов. Например, слоновья шкура, следы усыхания биоматов, кинея, сморщенные биопленки, или манчуриофикус — слепки биопленок, свернувшихся в трубочку вдоль пляжных песчаных прибойных валиков. И те, и другие поначалу приняли за остатки многоклеточных организмов и присвоили им зоологические имена. Иногда на поверхности песчаников сохраняется органическое вещество, обволакивающее песчинки, с вполне различимыми бактериальными трихомами и углеродно-изотопной подписью, выдающей цианобактерий. Минус 24 промилле. Если выйти на влажный песчаный берег сразу после утреннего отлива, то творцов подобных текстур можно застать и в наши дни. Только очень недолго, не проходит и получаса, как от них не остается и следа. Точнее, следы как раз остаются, но от моллюсков, съевших биопленки.